«И ни с кем не попрощался», — сказал мальчик. «А как прощаться? Его бы задержали». Мальчик молчал. «Он мог бы пробраться в комнаты, где спали отец и мать и все остальные», — сказал пассажир. «Но, видимо, он боялся, что если посмотрит на них, не решится уйти. И он не стал прощаться ни с кем, даже мысленно». «Даже с Майкой?» «С кем?» «Ой, я хотел сказать, с Вьюшкой». Мальчик громко заскрипел стулом, отвернул лицо. Пассажир оставил тетрадь, снял очки. «Я понял», — сказал он вроде бы виновато. «У тебя есть сестренка. Ее зовут Майка». «Ну, есть». Мальчик низко-низко нагнулся, стал дергать шнурки. Суетливо скинул кеды, вскарабкался на свою койку. Лег лицом к стенке. Странно притих. Пассажир посидел с полминуты. Растерянно встал. Спина мальчика под бело-розовой клетчатой тканью напряженно застыла. «Я тебя чем-то обидел?» — тихо спросил пассажир. Мальчик пошевелился, потом повернулся, неловко, медленно. «Да нет, что вы?» — прошептал он. Пассажир стоял между койкой и лампой, лицо мальчика покрывало тень, и все же видно было, что глаза у него мокрые. «Я понимаю, ты, наверное, соскучился по сестренке, но ведь завтра уже вернешься». «Да не в этом дело». Мальчик посопел, потерся щекой о подушку, смотрел мимо пассажира. Тот сокрушенно сказал. «Значит, это я тебя своим чтением расстроил. Ну, извини». «Да нет, я сам себя расстроил», — отозвался мальчик сердито. И вдруг чуть-чуть улыбнулся. «Я такой. У меня вроде как у Гальки. Иногда ни с того ни с сего капли из глаз». «Это хоть у кого бывает», — осторожно заметил пассажир. Мальчик мазнул пальцами по глазам и решительно спросил. «Вы думаете, я из-за немецкого в Лисиноры поехал?» Пассажир выжидательно молчал. «Из-за Майки», — выдохнул мальчик. Видимо, долго копилась у него печаль и обида, если теперь выплеснулась навстречу случайному попутчику. Впрочем, не такому уж случайному, ведь полсуток вместе. И как-то, наверное, связал их третий человек, маленький житель старого города Реттерхальма. «Я ее совсем крошечную на руках таскал», — прошептал мальчик. «Целыми днями. Мне самому 6 лет было. Она горластая такая оказалась и хитрая. Лежит, орет. На руки возьмешь, молчит. Я сам реву, а ее таскаю, потому что страшно. Вдруг задохнется от крика. А больше с ней некому было. Папа на работе». «А мама?» «Она умерла, когда Майка родилась». «Извини, малыш». «Вы не думайте, что я на Майку злился. Наоборот. Я от нее не отходил, потому что она, ну, как частичка мама. Дрожал за нее. А у нее потом спина стала болеть. Сколиоз». Мальчик говорил, глядя в угол каюты, и глаза у него стеклянно блестели. «Когда лежит, больно. Плачет, возьми на ручки. А большая уже. Я ее глажу, каждый позвонок прощупываю. Вот тогда и научился боль прогонять руками. Иногда она еще сама не знает, что скоро у нее заболит, а я уже чувствую. Потом у нее прошло. Но она все равно от меня ни на шаг». Мальчик вздохнул прерывисто, словно после долгого плача. «Ну, а что случилось-то?» — негромко сказал пассажир. «Да вроде бы ничего такого. Папа женился весной. Я и сам папе говорил, давай, всем лучше будет. И правда, лучше стало. Она хорошая, тетя Зоя. Безрукавку мне связал. Только Майка». «Что, не признает ее?» «Да наоборот!» — мальчик дернул головой, зло всхлипнул в подушку. «Сразу к ней прилипло, а меня будто больше и нет. Отец говорит, ты должен понимать, девочке мама нужна, ты держись». Ну, я и держался, потому что ведь никто же не виноват, я понимаю, а все равно. И тетя Зоя все чувствует. Мы с папой тогда и решили, чтобы в Лисиноры на время». Пассажир медленно отступил, сел в кресло. «Вот, значит, как у тебя. Тут такое дело, а я тебя сказками развлекаю». «Разве это сказка?» — насупленно спросил мальчик. «Вы же говорили, что по правде». «Да, для меня это правда. А для тебя? Что тебе до какого-то мальчишки из далеких времен, когда своих переживаний хватает? Верно?» «Нет», — выдохнул мальчик. «Неверно. Мне все равно интересно. Просто я... раскис маленько, когда Майка вспомнилась. Вы не обижайтесь». «Да что-то, голубчик, разве я обижаюсь?» «А что что было дальше? С Галькой?» «Значит, можно продолжать?» Мальчик кивнул, мазнув носом по подушке. «А ты не устал? Поздно уже». Пароход все стоял у пристани, машина молчала. Видно и правда что-то случилось. Люди за стенкой примолкли. Только шаги Вахтинова на верхней палубе нарушали тишину. «Я не устал», — сказал мальчик. «Только можно я буду здесь, лежать и слушать?» По лестницам и тропинкам, по кривой улице Булочников, Галька спустился с холма. Никто не встретился на пути. Дома кончились, и дорога пошла вдоль реки. Галька шагал быстро. Тоска сидела в нем, как ледяной комок. Он почти не думал, что будет впереди. Знал только, что в город не вернется и в Кобург не поедет. Может, выроет землянку и станет жить, как отшельник. Может, просто умрет где-нибудь у края дороги, и когда его найдут, у кого-нибудь шевельнется совесть. К середине ночи он увидел заброшенный рыбацкий сарай, сделанный из перевернутого баркаса. Забрался под крышу. Внутри были нары с остатками соломы.